приездом новых хозяев жизнь в Будищеве стала не то чтобы лучше, но веселее точно. Дмитрий Николаевич, которого уже никто не называл Митька-дурачок, зла на бывших односельчан не держал и утеснять паче меры не стал. Во всяком случае, после разговора со старостой, заключенный прежним управляющим договор остался в силе. За выпас общинного стада на барских угодьях штрафовать тоже не стал, но плату, разумеется, положил. Не слишком большую, всего полтину с коровы, да каждый день свежего молока и сливок для обитателей барского дома. В общем, можно сказать, только для порядка. Это мужики оценили. Порядок, он во всем должен быть. А вот за рубку леса новоявленный помещик пообещал сразу ноги повыдергать. И тут ему сельские обыватели сразу поверили. С него станется. Хозяйка с чудным именем Гедвига Генриховна тоже оказалась женщиной не злой. Строгой это да, у нее не забалуешь. Держалась она с достоинством, говорила с людьми вежливо, но финтить с ней не получалось. Дядька Макар, которого наняли переложить печь в господском доме, вздумал было цену заломить, так она его так одобрила, что тот зарекся с ней связываться. «Разве таковые бары не бывают?» – плевался он после того, как закончил работу и привычно пропивал заработок. «Настоящие господа за копейки николи не торгуются, это же не приказчики!» «Дык она из немцев», – пытался урезонить его Гаврила. «Немцы, известное дело, прижимистые». «Да какое там!» – скривился печник. «Жидовка, самая настоящая!» «Ты говори, да не заговаривайся, какая такая жидовка?» «Известно какая, из тех, что Христа распяли!» «Тьфу на тебя!» «А ты не плюйся тут!» – взъярился Макар. «Ты лучше за женой следи, а то расплевался!» «Что?» – взревел Гаврила, выпучивая на собутыльника глаза. «Ну-ка, повтори!» «И повторю! Все знают, что твоя Машка бегала к Митьке еще до того, как он на службу ушел!» «Хрясь!» – прилетел кулак в рыло сплетника. «Ах ты, паскуда!» Изумился пострадавший и немедленно вскочил. «Лови!» В общем, пришлось драчунов разливать водой, а на утро их отвели к старости, а тот, посоветовавшись с миром, велел всыпать обоим горячих, чтобы вдруг горять не баловали. К двум младшим обитателям имения отношение было попроще. Сёмка быстро сошелся с деревенскими сверстниками и даже завел себе среди них приятелей, бегал с ними на рыбалку, играл в бабки, иной раз и озорвали, но в меру. Что касается Степаниды, то ее местные девки сторонились. Отчего она такая худая и коса отрезана? Небось, порченная? Но девушка не слишком тяготилась одиночеством, а помогала Гесе по хозяйству, училась шить и иногда читала книжки, до которых была большой охотницей. Через две недели после заселения к новоявленным помещикам приехали гости. Молодой господин с крестом в петлице сюртука, опирающийся на палку, и молоденькая барышня в соломенной шляпке, очень похожая на него. «Лёшка, Лиховцев!» – обрадованно закричал Будищев, завидев гостей. «Приехал-таки чертяка!» «Здравствуй, дружище!» – отозвался тот, и они крепко обнялись. Вот выбрался, наконец. «Геся, Стеша, встречайте гостей!» «Позволь познакомить тебя со своей сестренкой. Ни в какую не соглашалась оставаться дома, когда узнала, что я собираюсь к тебе». «Елена», – немного смущаясь, представилась барышня, протянув Дмитрию ладошку. «Брат много рассказывал мне про вас». «Могу себе представить», – фыркнул тот. «Правда, правда. И про то, как вы его спасли, и про то, как вы воевали, про все ваши подвиги». «Понятно. Значит, самое интересное он опустил». «Самое интересное?» – широко распахнула глаза девушка. «Конечно. Например, про то, как мы воровали брынзу в Румынии». «Господи, «Зачем ты рассказываешь всякий вздор бедной девочке?» вмешалась вышедшая из дома Геся. «Здравствуйте, меня зовут Гедвига, и я имею несчастье быть женой этого несносного человека». «Ой, а про вас Алёша тоже очень много рассказывал. Вы не представляете, как жалела маменька, что не может приехать и просила вас обоих расцеловать. Ведь если бы не вы, Алёша непременно погиб бы в Болгарии». «Так же, как несчастный Николай Штерн». Услышав это имя, Геся сумела сохранить невозмутимость, но барышня сама сообразила, что ляпнула лишнего и залилась краской. Неловкость, впрочем, продлилась недолго, поскольку гости представили Степаниду. «Стеша», – немного смущенно представилась девушка. «Елена», – решительно протянула ей руку новая знакомая. «Я окончила выпускной класс гимназии». «А я пока нигде не учусь, но Дмитрий обещал, что я смогу поступить на курсы». «Ой, как я вам завидую! Я ужасно хочу стать курсисткой, но маменька против. Она говорит, что они славятся недостойным поведением, и благовоспитанной барышне не пристало знаться с ними. Но я считаю, что это право же предрассудки». «Моя сестрица чрезвычайно прогрессивная особа», – улыбнулся Лиховцев. «И к тому же очень общительная, так что если ее не прервать, то она вас всех насмерть заговорит». «Тогда вы пришли по адресу», – улыбнулась Геся. «Мы вроде бы и недавно в этой глуши, но успели соскучиться по нормальному общению». «Это точно, скоро мхом покроемся», – со смешком подтвердил Дмитрий. «Ладно, вы пока пообщайтесь, а я покажу Лёшке наши владения». «С удовольствием», – с готовностью согласился Алексей. «Собственно, показывать особо нечего. Домик, как видишь, небольшой, но уютный, особенно после того, как в нем навели порядок. Сад немного одичал, но пока не до него». «А что это за бочка?» «Летний душ. Вода нагревается от солнца и по трубе идет в помывочную. Дешево и сердито». «Остроумно. Сам придумал». «И сделал тоже. Так и не смог объяснить местным мастерам, что мне от них нужно». «А я думал, ты помещик», – улыбнулся Лиховцев. «Собственный выезд еще не завел?» «Зачем?» – пожал плечами хозяин. «Я не собираюсь надолго задерживаться здесь». «Не чувствуешь призвания к сельской жизни?» «Скорее чувствую к ней полнейшее отвращение». «Вот как? Даже хуже. Слушай, у меня в Питере хоть маленькая, но своя мастерская. У Геси тоже. Так какого черта нам сидеть в этой дыре?» «Я думал, вы переехали сюда из-за девочки». «Да, из-за нее тоже. Все-таки деревня, свежий воздух, спокойствие и все такое прочее. Но я скоро завою здесь от тоски. Мужики или работают до упаду, или пьют до того же состояния. А мне что делать?» «А Геся?» «Ну, ей сначала нравилось, что ей все кланяются и зовут барыней. Но надолго ни ее, ни меня, ни Стеши не хватит». «Даже так?» «Представь себе! Думаешь, почему Степанида учиться хочет? Чтобы хоть немного отдохнуть от моей благоверной. Она у нее шуршит постоянно, как Золушка в поисках туфельки и принца». «Ты все перепутал. Это принц искал Золушку с помощью туфельки», – засмеялся Лиховцев. «Да без разницы. Лучше расскажи, как сам». «По-прежнему. Вакансий нет и не предвидится, а завести адвокатскую практику не так просто». «У тебя и не получится». «Почему ты так говоришь?» «Потому что для этой профессии необходимо полное отсутствие совести, иначе как ты будешь уверять присяжных в полной невиновности своего клиента?» «Но послушай, есть же действительно невиновные». «Конечно, но у них, как правило, отсутствует не только вина, но и деньги на адвоката, а тебе надо заботиться о матери и сестре. Кстати, что с матушкой, приболела?» «Не то чтобы сильно», – замялся Алексей, «иначе бы Леночка не решилась бы ее оставить». «Хреново». «Грубо, но верно», – вынужден был признать приятель. «Ей-богу, если бы не все эти обстоятельства, я все бросил бы и уехал куда-нибудь». «Хорошо там, где нас нет». Нет, я не об этом. Просто, понимаешь, хочется какого-то живого дела. Да хоть войны. Мало повоевал, иронически поинтересовался Будищев. Много, но там, по крайней мере, все честно. Там враг, тут свои, и мы сражались за правое дело. Ах, как бы я хотел вернуться в те дни. А ты? Вот уж нет. Ей-богу, это странно. Ты всегда плохо относился к войне, даже такой справедливой и благородной, как та, в которой нам довелось участвовать, но при этом сражался лучше нас всех. Кстати, ты слышал, что будет новая экспедиция в Ахалтыкинский оазис? Говорят, ее возглавит сам Скобелев. Значит, опять кровь рекой потечет. Понимаю, ты сочувствуешь диким детям пустынь, их вольному духу и стремлению к свободе. Блин, Лёха, что за чушь ты несёшь? Прости, не понял. Какие нахрен свободолюбивые дети пустынь? Да эти басмачи или как их там, тыкинцы, ничуть не лучше башибузуков, с которыми мы воевали на Балканах. Но извини, тогда я решительно тебя не понимаю. Ну что тут непонятного? Кто пойдет в этот поход? Солдаты и офицеры. Вот именно, солдаты. Простые мужики в гимнастических рубахах и с ружьями. За каким чертом им эта война? Но если так рассуждать, то войны вообще не имеют смысла. Ничего подобного. Если бы после того, как мы завоевали эту самую Среднюю Азию, местных бабуинов разогнали, а их землю раздали русским мужикам, в этом был бы офигительный смысл. А куда же девать местных? Я предпочитаю заботиться о своих. Какая ужасная софистика. Разумеется, я тоже переживаю за наших воинов, но даже не знаю, как сказать. Есть же еще и цивилизаторская миссия. Мы несем, так сказать, прогресс. Даром им не нужен этот прогресс. Ты невозможен. Нет, просто я знаю, чем это закончится. Ты опять о будущем? Знаешь, а ведь я тебе почти поверил тогда на пароходе, когда мы возвращались в Россию. А теперь? Теперь не знаю. Не может это все быть правдой. Ну и ладушки, давай возвращаться, пока наши красавицы нас не потеряли. Пока Алексей и Дмитрий прогуливались по живописным окрестностям, оставшиеся наедине представительницы прекрасной половины человечества тоже не теряли времени даром. Пока Гедвига Генриховна показывала новой знакомой дом, некоторые привезенные с собой наряды и совершеннейшую редкость в провинции последние номера журналов «Модный свет» и «Модный магазин» издательства Германа Гоппе, Степанида вернулась на кухню. Оттуда уже давно доносились соблазнительные запахи свежей выпечки, и скоро она появилась в свежевыбеленной гостиной с большой миской восхитительно пахнувших оладушков. «Угощайтесь, пожалуйста». «Ой, какая прелесть! Вы это сами напекли?» – восхищенно воскликнула Елена. «Стеша у нас большая умница», – похвалила девушку Геся. «На все руки мастерица». Живая и любознательная Леночка пришлась по душе хозяевам, а она, в свою очередь, просто влюбилась в новых знакомых. Еще бы, у них была такая занимательная жизнь. Одна была модисткой и шила красивые платья, а какая барышня может остаться равнодушной к нарядам? Другая упорно занималась самообразованием, чтобы поступить на курсы, а между тем помогала Будищеву в мастерской и даже сама могла собрать электрический звонок. Это ли не достижение, тем более, что они обе были из низов и всего добились сами? А чего достигла к 16 годам она, потомственная дворянка Елена Лиховцева? Окончила гимназию? И только? Но ничего, она все сможет, вот увидите. Пейте чай. Что? Вернулась в реальность барышня. «Я говорю, пейте чай», – улыбнулась Теша. «Дмитрий очень хорошо его заваривает. Я каждый раз пью и не могу напиться». «Да, спасибо. Действительно, очень вкусно. И сметаны, пожалуйста, попробуйте. Она у нас свежая, деревенская». «Объедение!» – даже зажмурилась от удовольствия барышня, а потом неожиданно призналась. «А я совершенно не умею ни печь, ни готовить. Хотите, я вас научу?» «Очень!» «Боюсь, не получится», – вмешался только что вошедший Алексей. «Мы завтра уедем, и вряд ли вам хватит времени на обучение». «А зачем вам уезжать?» – поинтересовался хозяин, усаживаясь за стол. «Но я же говорил», – смешался Лиховцев. «Матушка не совсем здорова, да и дела у нас идут не слишком хорошо». «Вот и переезжайте сюда». «В каком смысле?» – поперхнулся приятель. А Геся удивленно посмотрела на мужа. «В прямом? Но ты же говорил, что собираешься вернуться в столицу. Да, и дом освободится. Прости, но я решительно не понимаю тебя». «Ну что тут непонятного? Нам с Гесей нужно вернуться в Питер. У нас там бизнес». «Что? Бизнес, дело». «Ах, вот что ты имеешь в виду. Прости, я перебил тебя». «Ничего страшного. Так вот, здесь мы жить не можем, а быстро и при этом сколько-нибудь выгодно продать имение не получится. Отдавать за бесценок тоже не хочется, так что нам нужен управляющий». «И ты хочешь предложить это место мне?» «А почему нет?» «Я даже не знаю». «Соглашайся, перевезешь маму сюда, будете жить на свежем воздухе, на всем готовом и присматривать за моим хозяйством. Благо, присматривать особо незачем». «Но я ничего не понимаю в сельском хозяйстве». «Ничего страшного, посчитать урожай и продать половину сможешь, большего пока и не нужно». «Но у нас квартира». «Своя?» «Нет, съемная». «А на сэкономленные деньги сможете отправить сестренку на курсы». Елена, до сих пор слушавшая разговор старшего брата и его приятеля, не скрывая скепсиса, неожиданно поняла, что во всем этом что-то есть. Стеша благоразумно помалкивала, а вот у Гедвиги Генриховны определенно было что сказать, но она пока что воздерживалась. «Я пришел!» – закричал появившийся на пороге Семка, но, заметив гостей, смутился и краснее выдавил из себя. «Здрасте!» «Забор покрасьте!» – хохотнул Дмитрий, с сочувствием глядя на незадачливого ученика. Тот стоял с раскрытым ртом, взъерошенный, как воробей после драки, и с расцарапанными босыми ногами, и ко всему этому, как нетрудно догадаться, смертельно голодный. Нельзя, впрочем, сказать, что молодой человек пришел с пустыми руками, поскольку в одной из них была удочка, а во второй – кукан, полный вполне порядочной рыбы. «Молодой человек!» – отреагировала наконец Геся. «Извольте немедленно пойти и привести себя в порядок». «Сейчас!» – обреченно вздохнул мальчик. «Я помогу», – попыталась прийти к нему на помощь Стеша, но строгая хозяйка мгновенно пресекла это благое намерение. «Семен прекрасно справится сам, так что сядьте, юная барышня, и не надо прятать оладьи для этого бездельника. Он поест, но только когда умоется и сменит одежду». Все это было сказано таким безапелляционным тоном, что никому и в голову не пришло возразить столь строгой хозяйке, тем более что та была в своем праве. Как и следовало ожидать, Лиховцевы немного задержались в имении Будищева. Алексею хотелось чуть больше узнать о месте, которое ему предложили, прежде чем дать окончательный ответ. Елена же просто наслаждалась жизнью на природе и общением с новыми людьми. Ей нравилось здесь абсолютно все. Поля, лес, речка, даже болото. Ее смешили шутки Дмитрия и озорство Семки. Она восхищалась Гедвигой и испытывала искреннюю симпатию к Стеше. А еще ей очень нравилось, что любимый брат, общаясь со своим армейским другом, немного оттаял душой и не смотрел на жизнь так мрачно, как раньше. По крайней мере, он начал строить планы на будущее, что с ним не случалось уже очень давно. «Как ты думаешь, стоит ли мне соглашаться?» – спросил он ее однажды вечером. «Разве ты еще не решил?» – улыбнулась она. «Почти. Я только не знаю, согласится ли маменька на переезд. Все-таки она провела всю жизнь в городе и не знает иной жизни. У нас даже дачи никогда не было». «Значит, надо ее уговорить». «Легко сказать». «Алешенька, милый, посмотри вокруг хорошенько». Голос сестры сразу стал вкрадчивым. «Здесь так хорошо и спокойно, и самое главное, ничего не будет стоить, в отличие от нашей квартиры, которая, откровенно говоря, редкая дрянь. Стоит совсем недешево, располагается неудобно, а сколько дров уходит за зиму? Это же просто ужас какой-то!» «Я все это прекрасно понимаю, но что сказать маменьке?» «Да так и скажи, тебя она послушает». «Что, очень хочешь на курсы?» – понимающе усмехнулся он. «Больше всего на свете!» – прошептала она ему и, не удержавшись, бросилась обнимать. «Пойми меня, братец, я не хочу похоронить себя заживо в нашем захолустном Рыбинске. Какая, скажи на милость, меня в нем ожидает судьба?» «Хорошо, хорошо», – засмеялся брат, – «постараюсь уговорить маменьку». «Спасибо, ты самый лучший!» Как ни странно, но хозяева имения в этот момент тоже говорили о них, точнее о месте, которое Будищев предложил своему товарищу. Не то чтобы Гедвига Генриховна была против, вовсе нет, но вот то, что он сделал это, не посоветовавшись с ней, незамедлительно повлекло за собой последствия. «Ты уверен, что мы сможем это себе позволить?» В очередной раз поинтересовалась она. «Все-таки управляющему нужно платить, даже если это наш друг». «Я уверен, что мы не сможем здесь остаться», с выражением безграничного терпения на лице, в который раз отвечал ей Дмитрий. «В Питере мы с тобой за лето заработаем втрое больше, чем это поместье принесет за год». «Ты уверен?» – недоверчиво протянула Геся. «Все же больше 1000 десятин пахотной земли». «Это не черноземье, солнце мое! Ты знаешь, какая урожайность на здешних землях?» «Нет, но уверена, что не меньше 100 пудов с каждой». «Ах, если бы! Если рожь, то в лучшем случае половина, то есть 50 пудов, и пшеница немногим лучше. Да-да, я узнавал. Машка, конечно, прибрехнула насчет сам-2, но не так уже много». «Но неужели нет способа повысить урожайность?» «Есть, конечно, но нужно вложить деньги, которых у нас сейчас нет. Плюс необходим человек, который будет всем этим заниматься. Агротехника, удобрения, трехполие, еще черт знает сколько всякой фигни, о которой мы с тобой не имеем никакого понятия. Так что пусть пока все идет, как идет. Хуже все равно не будет. Алешка парень честный, воровать не будет. Лес тот, что остался, тоже на сторону не продаст. И вообще...» «Ну, не знаю. Тебе все же следовало сначала посоветоваться со мной». «В другой раз обязательно». «Ну хорошо, а теперь скажи, говорил ли ты с отцом Петеримом?» «Говорил», — помрачнел Дмитрий. «Какие-нибудь проблемы?» «Да блин, с этим попом вообще одни проблемы. Он требует, чтобы ты сначала выучила все молитвы, затем в грехах покаялась, совершила таинство святого крещения, и только после всего этого он нас, может быть, и обвенчает». «Но ведь лютеран и православных сочетают браком и без этого», — удивилась Геся. «Зачем же мне креститься?» «Так кто лютеран?» «На что ты намекаешь?» «Я? И в мыслях не было, а вот батюшка ни грамма не верит в твое протестантство». «Как он узнал?» «Не знаю, но Петерим вообще дядька продуманный. Он и с большим начальством вась-вась, даром что выглядит как дуболом в подряснике». «Ты предлагал ему денег?» «Предлагал». «И что?» «Взял, но сразу же сказал, что христианина, даже такого конченого, как я, с иудейкой венчать не станет. Блин, ну не смотри на меня так, будто я накосячил. И я, если хочешь знать, пока мы здесь, ни одной воскресной службы не пропустил. Свечек, наверное, фунтов 5 спалил перед иконами. Да я в армии реже причащался, хотя там за этим капец как следили». «И что же делать?» «Ничего, валить надо отсюда. В Питере найдем менее щепетильного батюшку, да и окрутимся». «А может, мне действительно перейти в православие?» «Не вопрос. Только, как я сказал, отец Петерим, тебя в купель пустит лишь после того, как убедится, что ты искренне Христа сердцем приняла и все молитвы выучила, а он их столько знает. Короче, не вариант. Если мы тут не собираемся еще на месяц, а то и на 2 застрять». «Слушай», – задумчиво протянула Геся, – «а может, ты просто не хочешь на мне жениться?» «Началось!» «А что? Тебя ведь наверняка все устраивает». «Милая! Что? Не надо! Не затыкай мне рот!» Вечером Будищев вытащил из колодца загодя припрятанный туда штоф водки и позвал с собой Лиховцева. «Давай помянем наших», – хмуро предложил он, – «тех, кто не вернулся». «Хорошо, только куда ты собрался?» «В сад, там не так душно, ветерок, птички поют». «Надо хоть закусить взять». «Да все готово давно, пошли, водка греется». В саду их и впрямь ожидал небольшой раскладной столик, на котором теснились миски с нарезанным салом, пахнущий дымком колбасой, сыром, зеленью и другими закусками, от вида которых в желудке сам собой начинал выделяться сок. «Да тут просто царский пир!» – удивленно воскликнул Лиховцев. «А где же наши дамы?» «Без дам пока обойдемся», – хмуро отозвался Дмитрий, наполняя чарки содержимым бутылки. «Давай за тех, кто не вернулся». «Царство небесное воинам, живота своего не пожалевшим», – с чувством отозвался Алексей, и они, не чокаясь, выпили. Холодное хлебное вино привычно обожгло горло, и повеселевший хозяин вкусно захрустел луком. «Что-то случилось?» – участливо поинтересовался приятель. «Нет, все нормально», – отозвался хозяин. «Просто иногда немного муторно на душе. Еще по стопарику. Изволь». Выпив еще немного, они разговорились, стали вспоминать друзей, бои, в которых принимали участие, постепенно перешли с дел минувших на настоящее. Раскрасневшийся от выпитого Лиховцев начал делиться соображениями по управлению имением. Тут было и применение удобрений, и севооборот, и внедрение прогрессивных методов агротехники. В общем, все, что ему когда-либо приходилось слышать о хлебопашестве. Дмитрий внимательно слушал его, наполнял чарки, иногда вставлял пару слов, но было видно, что его мысли далеко отсюда. Водочный штоф был уже наполовину пуст, когда тема инноваций в сельское хозяйство оказалась исчерпанной, и не на шутку увлекшийся Алексей перешел к более важным проблемам. Вскользь коснувшись деревенской школы, для которой, по его словам, требовалось новое здание, он высказался о несомненном преимуществе классического образования перед реальным и хотел было поподробнее остановиться на одном из них, но наконец-то заметил отстраненный взгляд приятеля. «Тебе не интересно?» «Знаешь», – немного помолчав, начал Будищев, «а ведь это болото совсем рядом, верст 15 отсюда, не более». «Какое болото?» «Через которое я сюда попал». «Откуда?» «Из будущего». «Ах, ты опять про это?» «Про него. Я когда после войны сюда ехал, все думал, а не вернуться ли мне обратно». «Каким образом?» «Так же, как попал. Ходил тут, присматривался, прикидывал, где спрятать трофеи, которые у тебя хранились так, чтобы никто, кроме меня, не нашел». «Зачем?» «Ну как, зачем? Думал, откопаю в своем времени и продам. Антиквариат, он у нас в цене. Поднимусь по баблу, куплю квартиру, машину, буду, как говорится, в шоколаде». «И что же?» «А ничего». «В каком смысле?» «Понимаешь, Лёшка, я в своем времени хоть с квартирой, хоть с машиной, так и останусь тем же Димкой детдомовцем. Просто буду по шабашкам не на маршрутках добираться, а на своей тачке. Никто меня в серьезный бизнес не пустит. Это только с виду у нас там демократия. А на самом деле еще хуже, чем до революции. Только вместо графов барыги рулят и чинуши. А тут? А тут я все могу. Нет, серьезно. Понимаешь, я сейчас один знаю больше, чем все ваши академики или профессора. И я один умею то, до чего люди еще не скоро додумаются. Взять хотя бы Барановского. Ведь он гений, а простых вещей не понимает. И я его пацану фонарик сделал. Так он на меня смотрел, как на... Блин, как этого древнего грека звали, что огонь принес? Прометей? Во-во! Как на Прометея. И что ты будешь делать? Звонки ставить? Звонки фигня. Хотя я на них нехилые бабки поднял для простого мастерового. Нет, брат, теперь я купец, и у меня своя мастерская. Да я в ней все, что угодно сделаю, о чем другие еще даже не догадываются. Освещение, сигнализация, электродвигатели. А еще пулеметы, автомобили, самолеты. Ты хотя бы представить можешь, как они выглядят? А я их видел. Да что там самолеты? Я когда сюда ехал, хотел примус купить. Какой еще примус? Вот, не изобрели еще примус. А зачем он? А не зачем. Деньги я на нем заработаю. И большие? Может, и не очень. Только я таких вещей столько знаю, что внедрить их все, наверное, и жизни не хватит. На чем-нибудь да поднимусь. «Кажется, тебе уже хватит», – покачал головой Лиховцев. «Что?» – скинулся Будищев, но потом, оглядев окружающую обстановку, как будто очнулся и кивнул. «Да, ты прав, дружище, поздно уже. Давай еще по одной и пойдем в дом». Тем временем Геся, Стеша и Елена сидели в гостиной при свечах и, поджидая своих мужчин, коротали время за рукоделием. Точнее, Степанида штопала Сёмкину рубаху, Леночка разглядывала дамские журналы, а Гедвига Генриховна давала ей пояснение, нервно поглядывая в сторону двери. «Как необычно!» – изумилась девушка с очередной картинки. «Неужели такое носят?» «О, да!» – усмехнулась модистка. «Но это еще что? Есть кое-какие идеи. Ручаюсь, они произведут настоящий фурор!» «Как я вам завидую!» «Не стоит!» – нервно отозвалась та, борясь с желанием выйти на улицу. «Хлеб швей горек!» «Но ведь вы же не просто швея!» «Теперь да, но начинала я простой белошвейкой!» «Господи, да где же они ходят?» «Ой, не знаю, на Алёшу это совсем не похоже». «Не беспокойтесь, я прекрасно понимаю, кто выступил зачинщиком, но ничего». «Не надо его трогать», – тихо возразила Стеша и, откусив нитку, отложила свою работу в сторону. «Скоро он вернется, и все будет хорошо». «Да кто же его трогает?» – всплеснула руками пылкая дочь еврейского народа, но не стала развивать тему и пересела на оттаманку. «С ним так бывает?» – робко поинтересовалась Леночка. «Иногда», – вздохнула девушка, – «когда не ладится что-то или неприятности, или войну вспомнит». «С Алексеем тоже так было поначалу, но недолго». «Трудно потерять ногу в его возрасте», – со вздохом отозвалась из своего угла Геся. «Я помню, как он переживал в госпитале». «Нет, дело не в этом», – покачала головой Елена и прикусила губу. «А в чем же?» – удивилась хозяйка. «Мне, право, неловко». «Тогда, может, не стоит?» – попыталась остановить ее Стеша. «Нет, продолжайте, раз уж начали», – заинтересовалась Гедвига. «Дело в том, что у Лёши была невеста. Она обещалась ждать его с войны, но...» «Погодите, кажется, я припоминаю. Да-да, он много рассказывал о ней. Как же её звали?» «Софья Батовская». «Да, точно. А что же с ней случилось?» «Пока Алексей воевал, она встретила другого человека и полюбила его. Мой брат освободил её от данного ему обещания и даже был шафером у них на свадьбе, но он очень сильно переживал этот разрыв». «Да, я слышала эту историю», – печально вздохнула Геся. «Дрянь!» – негромко, но очень отчётливо сказала Стеша. «Что?» «Я говорю, что это ваша Софья дрянь», – жёстко повторила девушка. «Алексей Петрович очень хороший и добрый человек, и если она не сумела оценить это, то просто его недостойно». «Я тоже так думаю», – вздохнула Лиховцева, – «но Лёша запретил мне так говорить». Погрустневшая Гедвига хотела ещё что-то сказать по этому поводу, но тут за порогом раздались шаги, потом отворилась дверь, и в проёме появились пропавшие мужчины. Причём Лиховцев выглядел немного смущённо, а вот Будищев, несмотря на выпитое, был собран и подтянут. «Не скучали тут без нас?» – весело поинтересовался он. «Все глазоньки проплакали», – в тон ему отозвалась Стеша, и лицо её озарилось улыбкой. «Это вы зря», – усмехнулся Дмитрий и, обернувшись к Жене, спросил. «Ты тоже рыдала?» «Я вообще-то думала, что ты в соседней комнате», – сделанным спокойствием ответила та, подарив мужу один из самых выразительных своих взглядов. «О как! А у нас хорошие новости. Наш друг любезно согласился стать здешним управляющим. Завтра мы отправимся в Рыбинск, где оформим все необходимые бумаги, после чего можно спокойно возвращаться в Петербург». «Ура!» – подпрыгнула Леночка и бросилась обнимать брата.